Глава 121. Тойванен покинул их, а Бэкстрём завершил встречу и увел Лизу Лам и Анику Карлсон к себе в комнату, чтобы разобраться с новой ситуацией. «И хорошо бы покончить с этим как можно быстрее, пока я не умер от голода», — подумал он. «Ага, да», — сказал Бэкстрём, как только женщины расположились с другой стороны его письменного стола. «Может, начнешь ты, Лиза? Объяснишь нынешние юридические реалии нам, менее грамотным служителям закона?» С ее точки зрения, ни о каком кризисе уж точно не шла речь. Сама она намеревалась дополнить состав преступления по делу об убийстве Эриксона в качестве альтернативы еще нанесением телесных повреждений и причинением смерти по неосторожности. Хотя пока рано ставить крест и на нашем главном обвинении тоже. Если они знали, в каком состоянии Эриксон находится, и просто оставили его умирать. Я в любом случае предложу суду проверить и эту возможность, подвела итог Лиза Лам. «А если говорить о том, что мы можем исключить О'Карра из списка подозреваемых?» — сказал Бэкстрём. «Что такое известно нашему финскому коллеге, о чем мы не знаем?» Очевидно, за О'Карра велось наблюдение в тот вечер, когда умер Эриксон. Причем такого рода, о каком нам, простым провинциальным полицейским, обычно никто не докладывает, — предположила Аника Карлсон. «Можно представить себе», — сказал Бэкстрём, которому уже пришла в голову эта возможность. «Тогда так», — сказала Лиза Лам. «Мы работаем, как обычно. Сама я собиралась для начала перекусить, и если хотите составить мне компанию, буду только рада». «Вынужден отказаться», — Бэкстрём с сожалением покачал головой. «Спасибо за приглашение, но у меня назначена встреча. Поэтому придется обойтись без обеда сегодня». «Ты можешь дать мне 15 минут?» — спросила Аника Карлсон. «Тогда мы увидимся в столовой». Бэкстрём, оставив свой офис, спешил к ожидавшему на улице такси, весь в предвкушении обеда, с которым он уже и так здорово припозднился, когда его остановила Надя. «Надеюсь, это дьявольски важно», — проворчал Бэкстрём, чувствуя, как у него от голода сводит живот. «Я только что разговаривала с Тойваненом, и он подкинул мне информацию относительно серебристого Мерседеса, который мы все еще ищем». «И от нее есть какой-то толк от информации, значит?» — спросил Бэкстрём. «Я едва начала разбираться», — ответила Надя. «Но данной машины нет среди тех, которые мы проверяли. Просто она зарегистрирована в Мальме. Числится за одной тамошней фирмой. Но я пока не нашла никаких странностей с тем, что уже посмотрела». «И ты получила ее номер», — констатировал Бэкстрём. «Да», — сказала Надя, — «пожалуй, именно он и вызывает определенные сомнения. Слишком уж своеобразный. Трудно поверить, что О'Карра раскатывал в подобном автомобиле. Кроме того, мне не удалось найти никаких связей между О'Карра и предприятием, владеющим им». «И что стоит на номерной табличке?» «Дженсо». «Дженсо», — повторил Бэкстрём и покачал головой. «Где, черт побери, я слышал это?»